В магазине меня обсчитали, мой целковый кассирши нужней, но каких несравненных печалей не дарили мне в жизни моей. В снежном, полном веселости мире, где алмазная светится высь, прямо в грудь мне стреляли, как в тире, за душой, как за призом гнались. Хорошо мне изранили тело, и не взяли зато ни копья. Безвозмездно мне сердце изъело драгоценная ревность моя. Клевета расстилала мне сети, голубевшие, как бирюза. Наилучшие люди на свете с царской щедростью лгали в глаза. Был бы хлеб, ни богатства, ни славы мне в моих сундуках не беречь. Не гадал мой даритель лукавый, что вручил мне с подарками право на прямую свободную речь.